Глава 14. В дороге думать о том, как могла появиться эта надпись, было некогда, но мысли о ней то и дело лезли бате в голову, отвлекая от текущих дел. Батя, увидев сожженную крепость и убитого чёса, постарался отступить, чтобы сберечь жизни бойцов, оставшихся с ним, и не подвергнуть лишней опасности ополченцев, уведенных дедом. Намеревался уйти подальше, но уступил уговорам Горелого остаться в цеху, считая, что уж это-то решение дед просчитать не сможет. Смог. Вычислил-таки. Вряд ли прям выследил, скорее просто предположил, но угадал. Что, в принципе, неудивительно, ведь и дед, и батя были копиями одного и того же человека и мыслили, несмотря на всю разницу характеров и мнений, тоже одинаково. Присутствие деда создавало бате и его бойцам изрядные трудности. Конкретный лоскут, где они засели, дед вряд ли знал. Но в том, что вскоре двойник его найдет, сомневаться тоже не приходилось. Уж слишком логично было бы остаться именно на нем. А дед будет искать. Надпись, смысл которой мог понять только сам батя, недвусмысленно говорил о том, что двойник вышел на тропу войны. Он не врал, когда говорил, что с батей они не уживутся. Вот только командир, пребывая в растрепанных чувствах, забыл спросить у двойника самое главное. Будет ли тот с ним воевать, если его отпустят? Дед без прямого вопроса, само собой, об этом намерении промолчал. А дар бати чуять неправду, разумеется, не сработал. Ведь она должна быть произнесена вслух, а не задумана молча. И винить тут было некого, кроме самого себя. Так что радость, которую испытал батя от встречи со свежими, оказалась недолгой и сменилась теперь пожирающей командира изнутри тревогой. До цеха, тем не менее, добрались без проблем. Зараженные, как будто сами решили разбежаться от еды, сумевшей задвухсотить столько их собратьев, включая суперэлитника. Новичков встретили радостно, а самого батю, воспользовавшись всеобщей суматохой, ангажировал Горелый. «Командир, на пару слов!» Обронил он, выглянув из-за импровизированной занавески. Батя потрепал по голове Семёна, которому не терпелось похвастаться своими успехами, и направился за бойцом. То, что предстало его глазам, трудно было описать словами. Даже с учетом того факта, что в цеху было огромное количество разнообразных деталей кузова, комплектующих и прочего, необходимого для сборки вполне себе серийного трактора, Горелый создал нечто изумительное и крайне агрессивное. Тесная тракторная кабина была наращена отсеком для десанта и стрелков, сваренным из еще трех кабин с отрезанными капотами. Колесную платформу, на которой стоял кузов, тоже нарастили, сделав 12-осной. На крыше сзади и спереди возвышались гнезда для пулеметчика и снайпера. По бокам Горелый со своими умельцами наварили в несколько наклонных рядов небольшие металлические листы треугольной формы, частично наслоив их друг на друга, словно чешую, правда торчащую не вниз, а вверх. В промежутках между листами установили длинные шипы из арматуры. Точно такие же, только уже закрученные в спирали, торчали между гнездами на крыше. На колесные диски Горелый приделал изогнутые наподобие серпов лезвия. Но с особой гордостью рукастый механик-водитель продемонстрировал бате то, что раньше должно было собирать урожай с полей, а теперь уже одним только своим видом недвусмысленно указывало, что претендует на урожай крупнее и зубастее. Перед бампером трактора красовалась конструкция, состоящая из одних только лезвий и шипов. Присобачены все эти орудия убийства были к вращающемуся валу, за которым виднелась еще и горизонтальная сетка из уже других лезвий. Позади трактора имелась похожая конструкция, только размером поменьше. Причем обе они, судя по всему, могли подниматься на разную высоту в зависимости от желания того, кто будет этим монстром от сельскохозяйственного мира управлять. «Я хотел назвать эту штуку жнецом», — гордо сообщил Горелый. «Потом подумал, мля, чё за пафос? Я позвал монстроломкой. Как тебе, бать?» Батя не мог подобрать слов, чтобы выразить свое мнение. Только ходил вокруг бывшего трактора, трогал руками шипы, пластины и лезвия и восхищенно цокал языком. «Горелый», — наконец заговорил командир, — «если тебя обеспечить достаточным количеством горючки для генераторов, сможешь сделать то же самое с мрапом и барахолкой?» «Комплектующих маловато», — вздохнул Горелый. «Мрап я бы трогать не стал, а вот барахолку и пикап подтюнинговал бы. Такие же монстроломки из них сделать не выйдет, но опаснее для твари они станут точно». Батя хмыкнул. Глаза Горелого светились, словно лампочки. Он явно очень гордился своим чудовищного вида детищем. И батин вопрос о том, можно ли превратить нечто подобное и другие машины, пришелся ему по душе. «Ладно», — не стал спорить командир. «Сколько литров надо и как много времени займет? Барахолка дня три», — задумчиво поскреб щеку Горелый. «Пикап за день сделаем. Итого четыре. Только топлива осталось всего ничего». «Сколько?» – забеспокоился батя. «Мне хотя бы один электромобиль надо зарядить, а лучше два». «Вон те?» – посмотрел за спину командира Горелый. «Зачем?» «Едут тихо», – усмехнулся батя, вспомнив суперэлитника. «Иногда это бывает важнее брони». Горелый покосился на стоящие неподалеку канистры. «На одну хватит, за две не уверен». «Тогда внедорожником займись», – велел батя. «Мы не знаем, когда этот лоскут на обновление пойдет, так что считаем, что времени у нас в обрез». «Так точно, бать!» – кивнул Горелый. «Утром будет готов к рейду». Вернувшись к остальным, батя занялся своими прямыми обязанностями. Принялся вводить новичков в курс дела. То есть рассказывать, что тут в этом мире к чему. Те слушали спокойно. Успели за два дня насмотреться на местные выкрутасы. Потом поужинали. Док осмотрел новичков. Показал им, как готовить пойло и гороховку. Каждому подобрал по жемчужине из сегодняшней добычи. И проконтролировал, чтобы все прижилось. Горелый отправился заниматься зарядкой внедорожника. Выбор в его пользу был сделан исключительно из-за вместимости. Батя выбрал трех бойцов, которых решил взять с собой завтра. Остальные распределились по дежурствам согласно графику. Завернувшись в тонкое одеяло из троечки, батя попытался уснуть. Но, как обычно, в последнее время не смог. Мозг, освободившись от текущей суеты, снова вернулся к мыслям о двойнике. Правильно ли он сделал, отступив, а не бросившись сразу спасать уведенных дедом людей? Логика подсказывала, что да. С ополченцами и гражданскими вряд ли произойдет что-то ужасное, ведь они весь ресурс, который имеется у двойника. Причем ресурс ненадежный. Рано или поздно обман вскроется, и доверия к деду не станет. В этот момент ему придется прибегнуть к одному из двух методов – запугиванию или убеждению, что деваться ему и ополченцам друг от друга некуда. И каким бы принципиальным ни был дед, он предпочтет второе. Потому что иначе его, бати, люди, могут и уйти, решив, что двойник ничего не может им дать. Африканцы, стоявшие горой за независимость своей маленькой непризнанной страны, не согласятся прикрывать спину тому, кто легко пошлет их на убой, чтобы спасти себя. И они, в отличие от двойника, как минимум, умеют тут выживать. Деду придется с этим считаться, по крайней мере до тех пор, пока у него есть конкурент, батя. И именно поэтому конкурента надо как можно скорее устранить. Мда. Фраза деда про «не уживемся», похоже, имела под собой более глобальный смысл, чем понял батя. Две копии одного командира не смогут ужиться не просто в крепости или на Африке, нет. Им, чтобы разойтись в разные стороны, не хватит и всего пекла. Что дальше делать? Выигрывать время, обрастать человеческими и техническими ресурсами, вроде той же монстроломки, выжидать, думать, искать решение. Хотя какое к чертовой матери решение? Оно всего одно. Другого дед принять не даст. Куда бы батя ни пошел, он будет преследовать его. Где бы батя ни спрятался, двойник станет его искать и обязательно найдет. Ведь он знает каждый его, батин, шаг наперед. Значит, война. Полноценная война группировок. До армии количеством личного состава не дотянули. С засадами, гонкой вооружений, в том виде, в котором она возможна в этом мире, и идеологическими установками, которые каждому из командиров придется доказать. Последнее, пожалуй, единственное, в чем батя уже гарантированно выиграл. А это, в свою очередь, означает, что деду просто кровь из носа необходимо заполучить себе бойцов уровня адской сотни, которые именно его сразу признают своим командиром, то есть новых. И получается... Не выдержав, батя вскочил и принялся нервно расхаживать по цеху между спящими бойцами. Бойцов того уровня, что служили в адской сотне, можно достать только в одном месте, на Африке во время ее очередного обновления. И у деда есть карты с расписанием обновлений. До бати как-то резко дошло, чего добивался дед, преследуя его и оставляя надписи на стенах. Он хотел, чтобы батя оказался как можно дальше от Африки, чтобы не успел к обновлению. Ни к ближайшему, ни к последующим. И чем дольше ему будет удаваться удерживать батю в стороне, тем больше у него будет в итоге верных именно ему профессиональных бойцов. Тех, для кого именно дед окажется спасшим их командиром. А батя будет всего лишь очередным двойником, причем лишним. «Твою, самка ты собаки! Хренов ты черт бешеный!» Шепотом ругался батя себе под нос. Хотел было разбудить Дока, чтобы посоветоваться, но понял, что не о чем. Теперь, когда замысел деда стал понятен, война не просто стала неизбежной. У нее появился конкретный день финального сражения и вполне конкретная стратегия. Дед собирался, пользуясь заботой бати о бойцах, отжимать его все дальше и дальше от Африки. А бате, соответственно, следовало как-то сымитировать, что он на это купился. И при этом все равно остаться поблизости. Походив немного, командир заставил себя улечься обратно. Уже несколько бойцов подорвались от звука его шагов и стали выяснять, что произошло. Батя успокоил их, но решил, что когда как следует все обдумает, обязательно посоветуется со всеми перед тем, как принять окончательное решение. Пусть это будет неправильно с точки зрения армейской дисциплины, которая за исключением формальной субординации применялась и в ЧВК «Адская сотня», но это будет честно. Его парни прошли с ним огонь, воду, десятки обновлений и боев с тварями. Они в конце концов заслужили, чтоб с их мнением считались. Да и пора потихоньку готовить их к тому, что рано или поздно они и сами станут командирами, пусть и всего лишь группы взводов. Сон все равно не шел. Возбужденный мозг не желал прекращать мыслительную деятельность и требовал немедленного действия. Поворочившись с полчаса и проиграв бой за попытку уснуть, батя снова встал и отправился к ближайшему посту часовых. Поднявшись по лестнице, услышал, как его тихо окликнули. «Командир, ты?» «Я рыжий», – прошептал батя. «Чего не спишь?» – поинтересовался боец. «Да так», – отмахнулся командир. «Свободен, сам подежурю». «Ну ты, бать, даешь», – удивился боец. «Тебе в рейд завтра, какое дежурство?» «Подумать надо, вот как раз перед рейдом». Рыжий, хмыкнув, смерил командира взглядом. «Свободен, говорю», – чуть надавил батя. «Да не, бать», – неожиданно отказался боец. «Мой пост, я отдежурю, все равно скоро сменюсь. Ну а ты думай, раз надо». Батя дальше спорить не стал. Сел рядом с Рыжим и погрузился в свои мысли. Боец его не беспокоил, только махнул рукой на прощание, когда на смену заступил Ромео. «Что, бать, не спится?» Командир покачал головой. «Я тоже полночи ворочался», – поделился Ромео. «Все думаю, как там Марта? Бать, какого вообще черта мы бегаем от него, а? Может, дадим бой?» Батя вздохнул. Ромео был явно не тем собеседником, с которым ему хотелось поговорить по душам. Но ситуация, в которой они все оказались, попав в этот мир, оказалась такой, что бойцы уже не выполняли приказы, отданные сидящим где-то там, в кабинетах высоким начальством. И батя не выполнял. Теперь он их отдавал, но, будучи командиром прямым, боевым, считал нужным пояснять свои решения. Это помогало бойцам ощущать себя нужными и причастными, скованными присягой и обязательствами выполнять отданные приказы, но все-таки личностями, а не бездушными пешками. «Дадим сейчас, просто угробим наших», – со вздохом пояснил командир. «А дед свалит закат, ищи его потом». «А не дадим? Выжмет он нас к чертовой матери из Африки и из изученной части пекла», – возразил боец. Ромео никогда не отличался способностями к пониманию человеческих мотивов, да и в принципе был прост как никто. Вкусно жрать, крепко спать, иметь регулярный секс и просто наслаждаться жизнью. Вот были все его желания между боями. Во взводе он был одним из самых проблемных бойцов, и батя даже раздумывал о том, чтобы подать рапорт о его переводе. Но это был тот, другой Ромео, который давно уже превратился в одну из тварей. Более того, даже первая копия того Ромео умудрилась едва не наворочить дел уже тут, в пекле. Эта копия не сильно отличалась от предыдущей в концептуальных вещах, но кое-что все-таки изменилось. К своей чернокожей любовнице этот Ромео относился на порядок лучше, чем предыдущий. Был менее склонен к асоциальному поведению, хотя до дисциплины остальных бойцов ему было еще хромать и хромать. И в целом воду хоть и мутил, как и все его предшественники, но в пределах разумного, но и был поумнее. Поэтому, даже не зная всего, вывод сделал правильный, что еще сильнее убедило батю, что он прав. «Вот нам и надо тихо окопаться и за время, оставшееся до обновления Африки, максимально усилиться», – вздохнул батя. «И при этом не попасться на глаза деду, а лучше вычислить его первыми». Как ни странно, боец понял все, что крылось за этими словами. «Задачка, бать!» – выдохнул он. «Задачка», – подтвердил командир. Через час Ромео сменил код. «Не спится, командир?» Батя кивнул, и боец приступил к дежурству, не задавая вопросов. Как обычно, сон сморил командира только перед рассветом. Пробуждение, соответственно, вышло тяжелым. Тело после вчерашнего рейда требовало отдыха. Мозг, не получив возможность забыть о проблемах, хотя бы на несколько часов, тоже работал со скрипом. Однако утро принесло новость, от которой батя прямо-таки воспрял. У двоих свежих появились дары. Дар одного из коллег Седова док изучал довольно долго, прежде чем смог внятно объяснить, что он из себя представляет. «Никаких предчувствий не ощущаешь?» – наконец спросил док. «А должен?» – хмуро буркнул свежий, пока еще не вполне понимавший, что вообще происходит. «Мне откуда знать? Короче, как засвербит внутри, или там мураши побегут, или левое полужопие к полнолунию зачешется нестерпимо. Ты предупреждай сразу, понял?» «Понял», – Ничего не понял Свежий. «Ну, прям сейчас точно не свербит и не чешется». «Вот!» Подняв палец вверх, важно резюмировал док. «А я ничего не понял», – раздраженно сообщил батя. «Док, давай без своих, мля, закидонов и заходов издалека. Мне еще вред». «Ну что ты скучный такой, командир?» – делано возмутился док. «Этот товарищ у нас теперь самый важный человек после тебя. Пока жопа у него не свербит, можно немного подрасслабиться. Всеми нами, особенно горелым. Любимый цех на обновление идти не намерен. Вот я, собственно, о чем». «Обновление предсказывать будет?» – дошло до бати. «Так точно, командир!» – расслабленно козырнул док. «Понял теперь, чего я вокруг него так долго прыгал?» Батя даже не удосужился кивнуть, пребывая в шоке. «Вот этот боец достался его отряду. Это ж действительно можно слегка расслабиться. Правда, не сейчас. Сначала надо выяснить, за какое время до начала Свежий почувствует перезагрузку, и можно ли это время увеличить?» «Поначалу придется методом проб и ошибок действовать», – ответил на невысказанный вопрос док. «Ну а дальше как пойдет?» «А ты говорил расслабиться», – хмыкнул батя. «Рано расслабляться-то». Несмотря ни на что, командир был доволен открывающимися перед ним перспективами. Однако он еще не знал, что его ждет и второй сюрприз, не менее приятный, чем первый. Кажется, удача снова решила продемонстрировать ему лицо вместо собственной филейной части.